Глава 123. Где-то там, в уютных кабинетах контрразведки, полагали, что выбитый с таким трудом робот выполнял важное задание, гоняясь за броневиком. Но на самом деле робот дремал на солнышке, потому что задача, которую он честно переслал через спутники, была поставлена серверными службами в длинную очередь. Серверное время стоило дорого, и обычные запросы без сопроводительной пометки о первостепенном приоритете там выполнялись не сразу. И только когда спустя несколько часов после запроса освободилось время, задача, посланная умным роботом, наконец была обработана. Мощные серверы, исследовав полученную от робота информацию, пришли к выводу, что машина, за которую он гонялся, вполне могла выжить, даже несмотря на то, что получила, возможно, сильные повреждения. А значит, роботу имело смысл продолжить свою миссию. И робот, получив это сообщение, тотчас включился, прогрел ходовые модули, а потом резко взял с места и продолжил выписывать крутые повороты, следуя за колеей уворачивавшегося от ракет броневика. Закончив на пустоши, робот побежал дальше, наращивая и наращивая скорость. Следуя устойчивому следу, робот не боялся повторять ошибки своей цели и не срезал даже там, где это было возможно, хотя его размеры позволяли подныривать под кусты и выходить напрямую там, где бронетранспортеру приходилось сдавать назад и долго крутиться, выбирая нужный путь. В том месте, где броневик снова подвергся нападению, робот немножко подвис и остановился, чтобы не тратить лишней энергии на движение и все отправить на переработку информации. Теперь у него были дополнительные архивные блоки, полученные вместе с оценками серверов. Поэтому он сам пришел к выводу, что и в этот раз броневик, за которым он гнался, уцелел, а стало быть, следовало продолжить бег. Он вновь набрал обороты и помчался дальше, лишь изредка посылая спутникам короткую весточку о том, где находится. А спутники пересылали весточку дальше. И генералы в удобных креслах хмыкали и кивали головами, видя траекторию движения умного робота-диверсанта. А между тем робот уже добрался до черной пустоши, которая была известна тем, что там всех преследовали призраки. Правда, считалось, что это касалось только живых существ, а роботы призраков не боялись. Однако этому пришлось попотеть, поскольку галлюциногенное поле, как оказалось, воздействовало и на него. В управляющих программах робота стали появляться несуществующие блоки исполнения. Его датчики стали наполняться информацией, которой быть не могло. Пересекая пустошь, он то и дело останавливался, потому что получал информацию о критической разрядке аккумуляторов. А когда в очередной раз появилась возможность двигаться дальше, внезапно пришла вводная, что робот погрузился в воду. Аварийно включился другой режим работы, и машина начала действовать так, будто пыталась ползти по дну водоема. Затем пришла новая вводная. Сухопутная дорога, склон. Робот потерпел крушение и покатился по склону. Одним словом, несмотря на то, что он не был живым существом, ему пришлось несладко. Когда же робот наконец вырвался из этого потока взаимоисключающих команд, он остановился на берегу пустоши и какое-то время отдыхал, проводя тестирование всех систем. Ведь он своим пониманием робота сделал вывод, что испытал реальные падения и утопления, а стало быть, нуждался в тщательнейшей перепроверке.